Глава 8. Звонок домой. «Привет. Как дома дела?» – спросил я, услышав родной голос в трубке телефона. «Все отлично. Ты как? Как коллектив?» «Коллектив супер. О таком можно только мечтать. Сплошные приколисты. Скучать не приходится». «А, понятно». «Что-то не так?» «Нет, все хорошо. Только дети по тебе сильно скучают». «Скажи им, я тоже скучаю». «Тебе же некогда скучать». Дрожью в голосе жена выдала обиду. «Ну что ты начинаешь? Ты же знаешь, это не просто слова». «Тебе не сказали, когда отпуск?» Перевела она тему, чтобы успокоиться. «Через 2 месяца, возможно, но загадывать не хочу». «Так долго». «Ты же знала, на что мы идем». «Мы? Это было твое решение». «Милая, прекрати, пожалуйста. Столько мы с тобой уже прошли, столько всего перетерпели, сколько ссор и обид было. И они еще, наверное, будут не раз, но счастливых моментов-то больше. Я вспоминаю их и улыбаюсь. Помнишь, как наш маленький сын набил себе огромную шишку? Ты тогда испугалась и вместо того, чтобы подбежать к нему, обняла меня. А я не нашел ничего умнее, как прилепить ему ко лбу железный пятак лейкопластырем. Мы были такими молодыми и глупыми», — улыбнулся я. «Кто-то с тех пор не повзрослел», — улыбалась она уже вместе со мной. «Кстати, друзья тут просят показать фото семьи и жены, естественно», — решил я ответить на выпад. «И в чем дело? Покажи, или ты стесняешься?» — удивилась она. «Вот, я хотел спросить, у тебя там нет фотки симпатичной подруги?» Ответил я как можно спокойнее, готовясь разразиться смехом. «Милый, да откуда у меня симпатичные подруги? У меня только симпатичные друзья», — ответила она с тем же спокойствием. «Тебе выслать фото?» «Черт! Ладно, ладно. 1-0. Хорошо».